что я и сделал», — заключил он, утирая ей слезы. «Все кончилось так, что лучше не надо. Да и вообще, вся эта история — счастливая случайность». На металлических щеках Ганга Сэма выступило что-то вроде краски. «А разве не случайность?» — спросил Флэзвелл. «Видите ли, сэр, мистер Флэзвелл, эфенди, известно, что человеку-мужчине требуется красивая человек-женщина. Пограничная модель ничего приятного в этом смысле не обещала, а мэм Саиб Шейла — дочь друзей моего прежнего хозяина. Я и взял на себя смелость послать ваш заказ лично ей. Она упросила своего знакомого в столе заказов показать ей ваш портрет, а затем и переправить ее сюда. Надеюсь, вы не сердитесь на вашего смиренного слугу за такую вольность». «Разрази меня гром!» — наконец выдавил из себя Флэзвелл. «Я всегда говорил, никто не понимает людей лучше вас, роботов. Но что же в этом контейнере?» — обратился он к Шейле. «Мои платья, мои безделушки, мои ботинки, моя косметика, мой парикмахер, мой...» «Но тебе самому будет приятно, дорогой, чтобы твоя женушка хорошо выглядела, когда мы поедем с визитами. В конце концов, Цитера-5 всего в 15 летных днях отсюда. Я справлялась и еще до того, как к тебе ехать». Флэзвелл покорно кивнул. Разве можно было ожидать чего-нибудь другого от образцовой невесты марки «Ультралюкс»? «Пора!» — приказала Шейла, повернувшись к брачующему роботу. Робот не отвечал. «Пора!» — прикрикнул на него Флэзвелл. «А вы уверены?» — хмуро вопросил робот. «Уверены. Начинайте!» «Ничего не понимаю!» — пожаловался брачующий. «Почему именно теперь? Почему не на прошлой неделе? Или я единственное здесь разумное существо? Ну да ладно! Возлюбленные чада!» Наконец церемония состоялась. Флэзвелл не поскупился дать своим роботам 3 свободных дня, и они пели, плясали и праздновали на свой беспечный роботовский лад. С той поры на шансе наступили другие времена. У Флэзвеллов началось нечто вроде светской жизни. Они сами бывали в гостях и принимали у себя гостей. Такие же супружеские пары в радиусе 15-20 световых дней. С Цитеры-3, Тама и Рандико-1. Зато все остальное время Шейла гнула свою линию безупречной пограничной супруги, почитаемой роботами и боготворимой своим мужем. Брачующий робот, следуя стандартной инструкции, занял на астероиде место счетовода и бухгалтера. По своему умственному багажу он как нельзя лучше подходил для этой должности. Он часто говаривал, что без него здесь все пошло бы прахом. Ну а роботы продолжали выдавать на гора Торий. Дир, Олдж и Смис расцветали в садах, и Флэзвелл с Шейлой делили меж собой бремя человека. Флэзвелл не мог нахвалиться своими поставщиками Ребеком и Ордом. Но Шейла, та знала, что истинное счастье в том, чтобы иметь под рукой такого старшего робота, как преданный Ганга Сэм. Даром, что у него не было души.